О, чудак! Говоришь, будто правду, а я слушаю, доверю. Нет, ей-богу, раньше там... Ну, я про что? Ведь я и говорю, что, мол, там раньше. Поди ты! Сапожник, что ли? Аль портной ты-то? Я-то? Да. Рыбак я. Рыбак? Ишь ты. И что же ловишь, рыбу? Ну, зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников. Старые якоря, потонувшие суда, все. Удочки также есть для этого. Рыбу. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют, мы закидываем сети по сухим берегам, по анбарам, по клетям. А ты видал таких? Я? Нет. Видать, где же я? Слыхал. Нравится? Они-то... Ну как же? Ничего, ребят. Вольные, свободные. Эх, а что тебе свобода? Разве ты любишь свободу? Да ведь как же! Сам себе хозяин, пошел куда хочешь, делай что хочешь. Эх, еще бы! Вот коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, это первое дело. Гуляй, знай, как хочешь, Бога только помни. Фу ты. Ну вот сейчас мое дело. Отец у меня умер. Хозяйство малое, мать старуха, земля высосана. Ну, что я должен делать? Жить надо? Надо. А как? Неизвестно. Ну, пойду я в зятья в хороший дом. Ладно? Ладно. Только бы выделили дочь-то. Нет, ведь тесть дьявол не выделит. Не выделит? Нет, не выделит. Ну и буду я ломать на него долго-то. Года. Эх, а как бы мне рублей 100-150 заробить, эх, сейчас бы я на ноги стал. И Антипу, тестю, накся, выкуси. Хочешь выделить Марфу? Нет, не надо, не надо. Слава богу, девок в деревне не одна, наверное. И был бы я, значит, совсем свободен. Сам по себе. Да... Ну, а теперь ничего не поделаешь, иначе как в зятья идти. Эх, думал было я, вот, мол, на Кубань пойду, рублей 200 тяпну и шабаш, барин. Он не выгорел. Ну и пойдешь в батраки. Нет, своим хозяйством не исправлюсь я ни в каком разе. Хе-хе-хе, дела... Да. Теперь куда же ты? Да ведь куда? Известно, куда домой. Ну, брат, это мне неизвестно. Может, ты в Турцию собрался? В Турцию? Кто же тут ходит из православных-то? Сказал тоже. Эх, ты дурак. Эй, ты, рыбак, часто ты запиваешь? Слушай, Сосун, хочешь сегодня ночью работать со мной? Ну, говори скорее. Чего работать? Ну, чего? Чего заставлю? Рыбу ловить поедем. Грести будешь. Так, ну что же, ничего, это работать можно. Только вот не влететь бы с тобой во что. Больно ты закамурист, темен ты. А ты не болтай, чего не смыслишь. Я тебе вот долбану по башке. Тогда у тебя в ней просветлеет. Ну! Ведь я не прочь. Мне все равно, у кого работать. У тебя или у другого. Я только тому сказал, что ну не похож ты на рабочего человека. Ну, больно уж того ты, драный. Но ведь я знаю, что это со всяким... Может быть, господи, ну разве я не видал пьяницу? Эх, сколько, да еще не такие, как ты видал. Ну, ладно, ладно, согласен? Я, ай да, С моим удовольствием, говори цену. Цена у меня по работе. Какая работа будет? Какой улов, значит? Петитку можешь получить. Понял? О, нет, это мне не рука, брат. Да не толкуй, не толкуй, погоди. Идем в трактир. А как тебя звать? Меня, да, Гаврилом. Ну вот, садись-ка сюда, за этот столик. Сейчас мы заказ сделаем. Эй, Вася, поди-ка сюда. Иду. Чего принести, челкаш? Вот что, Вася, сооруди-ка ты мне с приятелем вот. Значит так, щей две порции, две мясных поджарки. Она у вас ничего, есть можно? Хорошая поджарка, стоящая. Да. Теперь принесешь нам чайник чаю, ну и бутылку водки. Ты водку как пьешь, теля? На грех отказываться-то. Все в долг, скажешь буфетчику. Ладно. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который славный человек, так вкусно угостил его. Ах, любовь, как ты зла, я тебя не знала. Хозяин. Наклюкался. Эка тюря, с пяти рюма, как работать-то будешь? Друг, не бойся. Я тебя уважу. Уважу. Да, я поцелую тебя. На, еще, клюкни. Я тебя люблю. Идем. Сейчас. Не поднимешься. И к тебя развезло. Эх, любовь, как ты зла. Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. А тот смотрел на него пристально и задумчиво. Он видел перед собой человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так, и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не запьет той чаши, какую судьба дала испить ему, челкашу. И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, посмеивался над ней, и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его. И все чувства, в конце концов, слились у челкаша в одно нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жаль, и малый был нужен. Тогда челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел во двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.